а не только о себе. Много, очень много раз я ловила себя на мысли. И Тим, мне было стыдно. Понимаешь, не всегда бывает так, как мы хотим. Жизнь редко бывает идеальна, и нам надо учиться мириться с тем, что есть. Теперь нам надо думать прежде всего о папе. Ты знаешь, какой он хороший и добрый, и если ты будешь справедлив, то никогда не скажешь, что он обращался с тобой как с ребенком, ведь так? Он отпустил тебя в мир одного, чтобы ты совершил свои собственные ошибки. Он любит бывать вместе с тобой в прибрежном. Он был тебе самым лучшим и верным товарищем. Он заменял тебе друзей твоего возраста, которых ты сам не мог завести. И все же у него была своя собственная жизнь. Но не потому, что он эгоистичен. Он всегда думал о тебе и маме, и Доне, и эта мысль утешала и согревала его. Тебе повезло, Тим, что ты имеешь такого отца, как Рон. Так что разве мы не должны вернуть ему немного из того, что он отдавал тебе так щедро все эти годы? Теперь, Тим, я хочу, чтобы ты был очень добр с отцом, и со мной тоже. Ты не должен огорчать его и уходить один, как ты это делал, и никогда не должен ему рассказывать, в чем дело. Когда папа рядом, я хочу, чтобы ты пел, разговаривал, смеялся, как будто ты счастлив, по-настоящему счастлив. Как дождь и солнце, горе и радость вместе отразились в его глазах. Затем они закрылись, и он опустил голову ей на колени. Она сидела, гладила его по голове и говорила. Говорила, говорила, водя кончиком пальца по его шее, уху и опять кругами. Наконец он поднял голову и посмотрел на нее, стараясь улыбнуться, но не смог. Затем выражение его лица изменилось. Опять появился тот же потерянный и удивленный взгляд. Морщинка с левой стороны рта стала более заметной, и он вновь обратился в гадкого утенка среди лебедей. «О, Тим, не смотри на меня так», — попросила она. «На работе ребята называют меня «голова садовая», — сказал он. «Но если я очень постараюсь, я все-таки могу немного думать. И с тех пор, как ушла мама, я все время пытался придумать, как я покажу тебе, что ты мне нравишься, потому что я думал, что папа тебе нравится больше Мэри. Я не знаю, что ты со мной делаешь, я только чувствую это, а сказать не могу, не нахожу слов. Но в фильмах по телевизору мужчина обнимает девушку и потом целует. И тогда она знает, как сильно она ему нравится. О, Мэри, ты мне так нравишься! Ты мне нравилась даже тогда, когда я думала, что ты меня больше не любишь. Ты мне нравишься, ты мне так нравишься!» Он схватил ее за плечи и поднял на ноги. Его неумелые руки обхватили ее слишком сильно, и она подняла голову, чтобы не задохнуться. Прижавшись щекой к ее щеке, он пытался найти ее рот. Совершенно растерявшись, так как его последние слова и действия были слишком быстрые и неожиданные, Мэри отчаянно попыталась высвободиться. Затем это как-то перестало иметь значение. Осталось только ощущение прекрасного юного тела и нетерпеливых, но неумелых губ. Такая же неопытная, как и он, Мэри все же инстинктивно почувствовала, что ему нужна помощь и одобрение. Она не могла предать его, не могла нанести удар его гордости, унизить, отвергнуть его. Он немного ослабил объятия, и она, высвободив руки, подняла их и стала гладить его лоб, закрыв ему глаза, чувствуя под пальцами шелковые ресницы и втянутые щеки. Он поцеловал ее так, как он думал это делается, с крепко сжатыми губами. Но поцелуй не удовлетворил его. Она немного отодвинулась и слегка пальцем приоткрыла его нижнюю губу, затем притянула его голову вниз. На этот раз он был удовлетворен и задрожал от восторга. Это передалось и ей. Раньше она прикасалась к нему как к ребенку и никогда как к мужчине. И теперь, когда она обнаружила в нем мужчину, она испытала шок. Отдаться его объятиям, чувствовать его рот, гладить его шею и мускулистую грудь, она открыла в себе потребность в этом. почувствовала мучительное удовольствие от его прикосновений.